нерегрессивные предчувствия. Давайте вспомним старую знакомую. Джули оканчивает университет штата. Она бегло читала в 4 года. Какой у нее средний балл? Люди, знакомые с американской системой образования, быстро выдают число, зачастую близкое к 3,7 или 3,8. Как это происходит? Через несколько операций система 1. Ищется каузальная связь между исходными данными, умением Джули читать, и целью прогноза, средним баллом. Связь может быть непрямой. В данном случае и раннее умение читать, и высокий средний балл отражают хорошие способности, а значит, должна существовать какая-то связь. Вы, то есть ваша система 2, скорее всего, посчитаете неважной информацию о том, что Джули выиграла соревнования рыболовов-любителей или успешно занималась тяжелой атлетикой в старших классах. Процесс, по сути, дихотомический. Можно отбросить то, что заведомо неверно или неважно, но система 1 не умеет принимать во внимание более мелкие недостатки данных. В результате интуитивные предсказания почти совершенно не учитывают реальные предсказывающие свойства информации. Если найдена связь, как в случае с ранним чтением Джули, срабатывает принцип «что ты видишь, что и есть». Ассоциативная память быстро и автоматически составляет наилучшую возможную при имеющейся информации историю. Затем данные оцениваются по отношению к соответствующей норме. Насколько необычно для 4-летнего ребенка беглое чтение? Какая относительная позиция соответствует такому достижению? Ребенка сравнивают с некоторой группой, мы называем ее референтной, которая также не вполне определена. Но в обычной речи так и бывает. Если выпускника колледжа описывают как довольно умного, вам редко приходится спрашивать, какую референтную группу вы имеете в виду, говоря «довольно умный». Далее происходит подстановка и соразмерение интенсивности. Вместо ответа на вопрос о среднем балле в колледже подставляется оценка ненадежных свидетельств детских когнитивных способностей. В процентном выражении Джули получит один и тот же результат и за средний балл, и за достижение по чтению в раннем возрасте. В вопросе оговаривалось, что ответ следует представить по шкале среднего балла, то есть требуется еще одно действие по сопоставлению интенсивности общего впечатления от учебных достижений Джули со средним баллом в колледже, подходящим к доказательствам ее таланта. Последний шаг — перевод впечатления об относительном положении Джули по успеваемости в соответствующий средний балл. Сопоставление интенсивности рождает настолько же крайние предсказания, как и данные, на которых они основаны, и ведет к тому, что люди дают одни и те же ответы на два совершенно разных вопроса. Каков процентильный балл Джули по раннему чтению? Каков процентильный балл Джули по среднему баллу? Сейчас вы легко определите все эти действия как функцию системы 1. Я перечислил их здесь по порядку, но, разумеется, распространение активации в ассоциативной памяти происходит по-другому. Представьте, что процесс изначально запускается информацией и вопросом, сам себя подпитывает и в конечном итоге останавливается на самом когерентном из возможных решений. Однажды мы с Амосом предложили участникам нашего исследования оценить описание 8 первокурсников колледжа, якобы составленное консультантом-психологом на основании собеседований, проведенных при зачислении. В каждом описании было 5 прилагательных, как в этом примере. Умный, уверенный в себе, начитанный, прилежный, любознательный. Некоторых участников просили ответить на 2 вопроса. Что вы думаете об их способностях к учебе, исходя из этого описания? Какой процент описаний первокурсников, по вашему мнению, произвел бы на вас большее впечатление? Вопросы требуют оценить данные, сравнивая эти описания с вашими нормами описаний студентов, составляемых психологами. Само существование таких норм удивительно. Вы наверняка не знаете, как вы их приобрели, но довольно отчетливо чувствуете уровень энтузиазма в этом описании. Психолог считает, что студент хорош, но не потрясающе хорош. Можно употребить более сильные прилагательные, чем «умный», например, «выдающийся», «творческий», «начитанный», «ученый», «эрудированный», «удивительно знающий» и «прилежный». увлеченный, склонный к перфекционизму. Вердикт следующий. Очень вероятно, что описываемый студент входит в 15% лучших, но вряд ли входит в 3% самых-самых. В таких оценках наблюдается удивительное единодушие, по крайней мере, внутри одной культуры. Другим участникам нашего эксперимента задавали другие вопросы. По вашему мнению, какой средний балл получит этот студент? Каков процент первокурсников, которые получат более высокий средний балл? Между этими парами вопросов существует трудноуловимая разница. Она должна бы быть очевидной, но это не так. В первой паре требуется оценить данные, а во второй — много неопределенности. Вопрос касается реальных результатов в конце первого курса. Что случилось за год, прошедший со времени собеседования? Насколько точно можно предсказать реальные достижения студента на первом курсе колледжа по 5 прилагательным? Способен ли психолог совершенно точно предсказать средний балл по результатам собеседования? Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы сравнить процентильные оценки испытуемых, в одном случае сделанные по имеющимся данным, а в другом — при предсказании конечного результата. Итоги подвести легко. Оценки оказались идентичны. Хотя пары вопросов различаются, одни — про описание, другие — про будущие результаты. Участники воспринимают их как одинаковые. Как и в случае с Джули, предсказание будущего не отличается от оценки имеющихся данных, оно ей соответствует. Это лучшее из имеющихся у нас свидетельств роли подстановки. Испытуемых просят о предсказании, но они подставляют вместо него оценку данных, не замечая, что отвечают на вопрос, отличный от заданного. Такой процесс гарантированно ведет к получению систематически искаженных предсказаний, которые совершенно не учитывают регрессию к среднему. Во время службы в армии обороны Израиля я некоторое время провел в подразделении, где отбор кандидатов в офицеры проводился на основании серии собеседований и полевых испытаний. Критерием успешного предсказания считалась оценка курсанта при выпуске из школы офицеров. Надежность рейтингов была довольно низкой, об этом я расскажу подробнее в следующей части книги. Подразделение существовало и тогда, когда я уже стал профессором и вместе с Амосом изучал интуитивные оценочные суждения. Связи с подразделением у меня сохранились, и я попросил командование, чтобы в дополнение к своим обычным оценкам кандидатов, они попробовали предсказать, какую оценку каждый из будущих курсантов получит в школе офицеров. Мы изучили несколько сотен таких предсказаний. Офицерам, делавшим предсказания, была известна буквенная система оценки, применяемая к курсантам школы, и примерное соотношение оценок А, Б и так далее. Выяснилось, что относительная частота А и Б в предсказаниях была почти идентична их частоте в заключительных оценках школы. Это убедительный пример и подстановки, и сопоставление интенсивности. Офицеры, дававшие предсказания, абсолютно не смогли различить две задачи. Привычное задание — оценка того, как кандидаты функционируют в подразделении, и задание, которое дал им я, то есть предсказание будущей оценки кандидата в школе. Командиры подразделения перевели свои оценки в шкалу, используемую в школе офицеров, с помощью сопоставления интенсивности. И вновь неспособность справиться с существенной неопределенностью своих предсказаний привела к тому, что их прогнозы оказались совершенно нерегрессивными.